Я поискала сумочку неизвестной дамы, дабы позаимствовать немного денег. В конце концов, очевидно, что женщина не обеднела бы. Сумки нигде не было. Журчание воды в ванной стихло. Сейчас хозяйка выйдет и увидит меня. Я поспешно закрыла шкаф и бросилась к двери. По дороге я заметила слегка выдвинутый ящик при кроватной тумбочке, сунулась туда, и в самой глубине между тюбиками с кремом и маникюрными принадлежностями нашла замшевый кошелек. Очень кстати, поскольку денег у меня тоже нет. Воровать, конечно, нехорошо, но без гроша в кармане мне до дому не добраться. Я схватила кошелек, сунула его в карман джинсов и вылетела в коридор. К счастью, там по-прежнему никого не было. Я припустила в прежнем направлении, миновала несколько дверей и снова оказалась перед лестницей. Спустившись по ней на первый этаж, я очутилась в том полутемном коридоре, с которого началось мое путешествие по этому дому. Но где-то здесь должен быть выход наружу. Черт, как они меня несли-то! Вроде бы мы почти сразу с улицы в дом попали. И тут позади меня снова раздались шаги и голоса. Юркнув в нишу возле какой-то двери, я осторожно выглянула. В мою сторону шли несколько человек. Еще минута, от силы полторы, и они меня увидят. Я подергала дверь, возле которой стояла, и, о счастье, она открылась. Проскользнув внутрь, я чуть не сломала себе шею. Прямо за ней начиналась крутая лестница. Я снова оказалась в знакомой уже мне полуподвальной кладовке. На самом видном месте на полу валялся черный пластиковый мешок, в котором меня привезли из морга. Он напоминал старую кожу, сброшенную змеей во время линьки. Шаги и голоса за дверью приближались. Выбирать не приходилось. Я, стараясь не скрипеть ступенями, сбежала вниз по лестнице. В общем, я вернулась к разбитому корыту. Единственное, что мне удалось раздобыть во время своей неудачной вылазки, это кошелек. Я заглянула в него, чтобы выяснить свои финансовые возможности, и чуть не заплакала от разочарования. То, что я приняла за кошелек, оказалось замшевым футлярчиком для ключей. Да и ключ-то в нем был всего один — небольшой и плоский, явно не от входной двери загородного дома, а от какого-то ящика или шкафа. Да, сегодня мне явно не везет. Тем временем голоса и шаги, доносившиеся из коридора, приблизились к двери моего убежища. Люди явно собирались войти внутрь. Я заметалась в поисках укрытия, но ничего подходящего в этом подвале не было. Машинально я сунула бесполезный футляр с ключом в один из ящиков, где хранились клубни георгинов, и присыпала его землей. Под ноги мне попался злополучный пластиковый мешок. И тут я поняла, что это мой единственный шанс уцелеть. Я поспешно влезла в мешок, откатилась на прежнее место и задернула изнутри молнию с таким расчетом, чтобы потом легко могла бы снова ее расстегнуть. Едва я успела проделать все эти манипуляции, как дверь подвала со скрипом открылась, и по лестнице спустилось несколько человек. «Виктория Сергеевна, мы ее сюда положили, здесь холодно, так что она не испортится», — угодливо зачастил знакомый уже мне голос Лимона. «А то, если тепло, сами понимаете». «Избавь меня от этих подробностей», — перебил его надменный женский голос. «Лучше покажи, что вы там нашли». Кто-то наклонился надо мной, и молнию на мешке снова раздернули. На этот раз не до конца, а только на четверть, чтобы показать хозяйке мое лицо. Я еще не успела отдышаться после беготни и волнений, и поэтому с большим трудом замерла, изображая покойницу. «Вот», — горделиво проговорил Лимон, выпрямляясь, — «гляньте, какую похожую раздобыли». «Что?» Недовольно проскрипел женский голос. «По-твоему, эта мертвая наркоманка похожа на меня?» «Ну, не то что похожа», — заявил Лимон, — «но в общем и целом...» «Вика, «Не выступай», — примирительным тоном проговорил незнакомый мужской голос, вальяжный и представительный. «Пацаны правы. Это действительно очень подходящий труп. Я даже не надеялся на такое сходство». «Не знаю, на что ты надеялся», — проворчала женщина. «Ладно, закройте ее». «Думаете, приятно лицезреть эту отвратную физиономию?» Лимон снова задернул молнию. «Кажется, не так туго, как в прошлый раз». «В общем, так», — проговорил вальяжный голос. «Переоденьте ее в Викины шмотки и тащите в гараж». По лестнице проскрипели удаляющиеся шаги. Но ушли явно не все, а только двое, судя по всему, здешние хозяева. Я осталась наедине со своими старыми знакомыми, Лимоном и Костяном. Но, как вскоре выяснилось, не только с ними. Едва дверь подвала со скрипом закрылась за хозяевами, я почувствовала, что в мешке прямо под моей левой ногой что-то шевелится. Уж на что сегодня мне досталось? Но теперь я буквально похолодела от ужаса. «Ну что, переоденем девочку?» — проговорил Костян, приближаясь ко мне. «Да ты уж как-нибудь сам», — боязливо отозвался Лимон. «Я покойников как-то не уважаю. То есть, если пришить кого, это я запросто, ты ж знаешь, и притащить там или закопать, но трогать, да еще переодевать». «Дурак ты, Лимон», — хохотнул Костян, расстегивая молнию. «Не хочешь, как хочешь». «А зря, девочка-то очень даже ничего, аппетитная». И он ущипнул меня за щеку. «Как ты можешь?» — проныл Лимон. «С мертвой, с холодной. Бррр». Как ни противны были мне прикосновения Костяна, но в это мгновение гораздо больше меня волновали совсем другие прикосновения. То, что зашевелилось под моей левой ногой, было, несомненно, живым. И теперь оно по ноге ползло прямо в мою штанину. Я отчетливо чувствовала прикосновение крошечных лапок и, кажется, даже услышала тонкий противный писк. Истина открылась мне во всей своей ужасной полноте. Пока я носилась по дому, в мой мешок забралась мышь. Допустим, я девушка смелая и решительная, особенно когда на кону стоит поездка на Мальдивы с Димычем. Допустим даже, что я ради такого дела могу провести ночь в морге, если меня возьмут на слабо, и если, конечно, мне никто не помешает. Предположим даже, что я могу не испугаться двоих бандитов. Но мышь, ползущая по моей босой ноге, это выше всяких сил. Такого не перенесет ни одна женщина. И я тоже не перенесла. Я дико завизжала и одним невероятным прыжком вырвалась из проклятого мешка. Костян, худущий, сутулый тип небольшого роста, от неожиданности отскочил, в лучших комедийных традициях наступил на грабли, получил их ручкой по лбу, споткнулся об один из ящиков с землей и с нечленораздельным воплем грохнулся на пол. Лимон, оказавшийся здоровенным детиной с короткой толстенной шеей, обхваченный золотой цепью и небольшой нагло бритой головой, при виде ожившего трупа взвизгнул неожиданно тонким голосом и тоже рухнул. Поскольку он не спотыкался и не наступал на грабли, видимо, он просто упал в обморок от страха. «Ешь твою вошь!» — заорал Костян, обладавший большей выдержкой и, не успев подняться на ноги, вытащил пистолет и принялся палить во все стороны. Видимо, таким способом он просто успокаивал нервы. Лимон по-прежнему отдыхал на полу. Мои нервы это отнюдь не успокоило. Я помчалась по лестнице, подскакивая, как заяц, и истошно вопя. «Держи ее, Лимон!» — орал Костян, поднимаясь на ноги. «Никакая она не мертвая! Она живее нас с тобой! Держи, она же сейчас уйдет! С нас Виктория шкуру спустит!» Лимон, лежавший на моем пути, не подавал никаких признаков жизни. Я перепрыгнула через него и подлетела к лестнице. Поняв, что надеяться на напарника не приходится, Костян вскочил, схватил какой-то мешок, должно быть, с неорганическими удобрениями, и запустил им в меня. Я увернулась, но потеряла равновесие. Споткнулась о какую-то коробку и упала на колени. При этом ужасно больно ударилась о цементный пол, так что буквально света Божьего не взвидела. Костян в два прыжка пересек подвал, навалился на меня и заломил руку за спину. Я попыталась вывернуться и пнула его ногой, попав во что-то мягкое. Костян дико взвыл, разразился многоэтажным матом, но руку мою не выпустил. Я ударила ногой еще раз, но не так удачно. На этот раз Костян всего лишь обозвал меня непечатным словом и ткнул кулаком в бок, так что у меня искры посыпались из глаз. Однако я не прекратила попыток вырваться, понимая, что это мой последний шанс. Я вертелась ужом, пытаясь высвободить руку. «Лимон, мать твою!» — рявкнул Костян на напарника. «А ну, вставай! Помогай эту бешеную суку скрутить!» Видимо, это подействовало. Лимон поднялся, постановая, и удивленно проговорил. «Что это было? Мне показалось, что она ожила. Ты козел!» — гаркнул Костян. «Сейчас мне покажется, что ты сдох. Говорю тебе, помоги связать эту сучку». «За козла ответишь», — вякнул было Лимон, но напарник так на него взглянул, что слова застряли у него в горле, и он бросился на помощь Костяну. Через минуту они связали меня каким-то шнуром по рукам и ногам. «Так она, выходит, была живая», — проговорил Лимон, отдуваясь после такой тяжелой работы. «Только сейчас дошло», — насмешливо переспросил Костян. «А ты думал, покойники так дерутся?» «А тогда что она делала в морге?» Лимон тупо уставился на меня. «А вот это она нам сама расскажет». «Ничего я вам не расскажу, уроды недоделанные», — огрызнулась я. «Ой, она еще и разговаривает», — ужаснулся нервный Лимон. «Расскажешь, как миленькая расскажешь», — криво усмехнулся Костян. «Мы и не таким языки развязывали». «Так что ж теперь? Выходит, придется опять по моргам ездить, труп искать», — пробормотал Лимон, переменившись в лице. «Это еще зачем?» — переспросил Костян. «Ну так ведь трупа нету». «А это на что?» — Костян кивнул на меня. «Труп у нас, считай, есть. Нафиг мы будем еще один раздобывать, от добра добра не ищут. Надо только сделать ее трупом, причем аккуратно, без заметных внешних повреждений. Ну, сперва, конечно, доложить Виктории Сергеевне и допросить как следует этот будущий труп. А сейчас ты ее куда?» Виктория Сергеевна велела в гараж. Этот разговор они вели при мне, как будто я уже была тем самым, кто им был нужен. Костян рывком поднял меня на ноги и подтолкнул к лестнице. Я безвольно переставляла ноги. Всего, что я сегодня перенесла, было многовато для одной скромной девушки. Впрочем, для здорового, крепкого мужика этого тоже было бы предостаточно. Ночь в морге, похищение, мышь в штанине, драка с парочкой бандитов. Тут и кто-нибудь покрепче меня сломался бы. Удивительно, как я после всего этого еще держалась на ногах. Я молча поднялась по лестнице, вышла в знакомый коридор. Костян подтолкнул меня влево. Я подчинилась и через несколько шагов очутилась перед металлической дверью. Лимон отпер ее ключом, и меня втолкнули в большое полупустое помещение с бетонным полом. Судя по всему, это и был гараж. Здесь стояли три машины. Новенький серебристый «Ягуар», небольшая «Ауди» с откидывающимся верхом и забрызганный грязью джип «Чероки». Но, судя по размерам, этот гараж был рассчитан на большее количество машин, так что значительная его часть сейчас пустовала. Костян достал из кармана трубку, нажал кнопку и проговорил. «Виктория Сергеевна, мы в гараже. Вы подойдете? Только тут одна проблема». Через несколько минут дверь гаража распахнулась, и на пороге возникла женщина лет 30 в драных джинсах и зеленой кашемировой водолазке. И, увидев эту женщину, я поняла, почему ураганы и тайфуны называют женскими именами. Эта дамочка влетела в гараж с таким видом, что стало очевидным. Если бы у нее на пути оказался небольшой американский городок или тайландский курорт, она запросто смела бы их с лица земли, вместе со всем населением. Волосы ее стояли дыбом, глаза горели, лицо, казалось, дымилось от ярости. В общем, она была похожа на самую настоящую ведьму. И еще, если бы она немного успокоилась, пригладила волосы, да еще помолодела бы лет на 8, мы с ней, безусловно, оказались бы здорово похожи. Такой же рост, фигура, волосы длинные, темные, да и в лице имелось определенное сходство. Теперь я поняла все разговоры о похожем трупе и удачной находке. «Что еще за проблема?» — заорала дамочка с порога, и тут она увидела меня. Она застыла на месте, глаза ее округлились от удивления, а волосы еще больше вздыбились. «Что за черт?» — проговорила она, оглядывая меня с ног до головы. «Что это еще за сучка? Откуда вы ее приволокли?» «Из морга, Виктория Сергеевна», — отозвался Костян, преданно заглядывая в глаза хозяйки. «Только тут до нее дошло». «Так вы, два придурка, вместо трупа притащили живую девку», — проговорила она, переводя взгляд с меня на своих головорезов. «Так вышло, Виктория Сергеевна», — ответил Костян, покаянно опустив голову. «Кто ж думал, что в морге может быть живой человек? Она не шевелилась, и вид у нее был соответствующий. Мы входим, она на столе лежит. Откуда ж мы знали, что она живая? Живых в морге не встретишь». «Да ведь покойники же холодные», — заорала Виктория. «А мы ее трогали», — огрызнулся Костян. Боязливый Лимон, предоставив напарнику незавидную участь оправдываться перед хозяйкой, прятался за его спиной, что выглядело очень смешно, учитывая его внушительные габариты и тщедушное телосложение Костяна. «Дурдом по вам плачет», — подвела итог хозяйка. «Впрочем, что я говорю? Там держат только тех, кто сошел с ума. Вам и сходить-то не с чего». Выдав эту суровую оценку, она повернулась ко мне и проговорила голосом, холодным и скрипучим, как ржавый экскаватор, с трудом работающий на 40-градусном морозе. «И кто ж ты такая? И на кого же ты работаешь?» «Ни на кого я не работаю», — ответила я независимым тоном, пытаясь скрыть свою полную растерянность. «Это недоразумение. Все получилось случайно. Я осталась в морге наспор». Произнося эти слова, я и сама-то понимала, что они звучат не слишком правдоподобно. Надо сказать, что складная ложь всегда выглядит достовернее правды. «И ты хочешь, чтобы я в это поверила?» — процедила хозяйка. «Знаешь, дорогая, я уже давно вышла из детсадовского возраста и не верю в Деда Мороза, бесплатный сыр и прочие чудеса. Так что давай выкладывай, кто тебя подослал? Сургуч?» «Никакого сургуча я не знаю, никогда не слышала. Говорю вам, это чистая случайность». «Ага, ты чисто случайно заглянула в морг на огонек погреться и чайку выпить. И случайно попалась на глаза моим орлам». «Ладно». Она криво усмехнулась и потерла руки. «Некогда мне с тобой базарить, у меня без тебя дел полно. Сейчас ты все выложишь, как на духу. Давайте, мальчики, свяжите ее и подготовьте все для серьезного допроса. Уж это-то вы умеете делать». «Одну минуту, Виктория Сергеевна», — угодливо отозвался Костян и потащил меня в дальний угол гаража. Там стояло привинченное к полу металлическое кресло самого устрашающего вида. Я представила, что меня ждет, и попыталась вырваться из рук Костяна. Однако он был готов к сопротивлению и сжал мою руку так, что в ней что-то явственно хрустнуло. «Не надо!» — заверещала я. «Честное слово, я сказал вам правду. Я больше ничего не знаю». «Делай, что велено», — приказала хозяйка Костяну. «Постойте», — раздался за спиной Виктории знакомый голос. Это был тот самый вальяжный, бархатистый голос, который я слышала в подвале садовника. «Не торопитесь!» Я оглянулась через плечо и увидела в дверях гаража мужчину. Он был вполне под стать своему голосу. Такой же вальяжный и представительный, не очень высокий, довольно плотный, с правильными чертами лица, карими выразительными глазами и благородной сединой на висках. Пожалуй, немножко похожий на американского актера Джорджа Клуни, только в его красивом лице было что-то не то. Подбородок слишком мягкий, слабовольный. Но не все время, а лишь когда он забывал следить за своим лицом. «Что тебе нужно?» — раздраженно осведомилась Виктория. «Я прекрасно сама разберусь». «Вика, ты, как всегда, горячишься», — примирительным тоном проговорил мужчина. «Как я понял, пацаны вместо трупа притащили живую девушку. Очень интересно». «Это все подстава. Девица нарочно притворялась мертвой, чтобы проникнуть к нам». «Ее подослал Сургуч», — истерично выкрикнула Виктория. «Это может быть правдой только в том случае, если она в сговоре с этими супчиками». Мужчина посмотрел на сладкую парочку моих мучителей вроде бы спокойно, но Лимон от чего-то отвел глаза и затоптался на месте. «Вообще, по моим наблюдениям, Лимону срочно нужно было менять род деятельности. Такая нервная работа не для него. Ему бы что попроще, поспокойнее, и чтобы соображать не надо было. Охранником куда-нибудь пристроиться. Сидишь себе, телевизор смотришь, а служба идет, денежки капают. Вот Константин держался молодцом. Он и глаз не отвел, да и вообще с места не двинулся. А напротив сам вызверился на мужа Виктории. Да еще и буркнул что-то нелестное, показав тем самым, что он ни капельки не боится и не слишком-то слушается его приказов. За хозяйку он почитал Викторию. Это сразу было ясно. Да уж, если Костян не испугался, увидев, что я жила, стало быть, нервы у него крепче стальных тросов. Молчание затягивалось. Виктория малость успокоилась и приняла какое-то решение. «Не думаю, Женя, что в твоих словах что-то есть», — медленно произнесла она. «Я ребятам доверяю». «Виктория Сергеевна», — обрадованно заорал Костян. «Да все так и было. Случайно мы на эту девку напоролись. А что она там делала, понятия не имеем». «Ну-ну, деточка», — приветливо сказал Женя. «Расскажите, как вы там оказались? Для начала представьтесь, как вас зовут?» «Лиза». Ляпнула я неожиданно для себя. «Я терпеть не могу свое имя. Евдокия. Вот ж мамочка удружила. И главное, ведь никак его не переделаешь. И какое уменьшительное не возьми, еще хуже выходит. Как только меня в школе не дразнили. Дунечка из переулочка, Дунька-мокрохвостка и еще по-разному». «Лиза Веселова», — повторила я, поскольку от меня ждали продолжения. В общем, все получилось по глупости. И я подробно рассказала им о том, как меня подбили на спор провести ночь в морге под видом покойницы, как Геша напоил врача, обманул мента, а санитарам дали взятку. Я пыталась доказать им, что такое возможно. Просто неудачное стечение обстоятельств. Внимательно слушал меня только муж хозяйки, Евгений Павлович. Сама Виктория кусала губы и думала о чем-то своем. Костян зорко следил, чтобы я не вздумала удрать, а Лимон, похоже, задремал, стоя с открытыми глазами. «Ну что ж», — мягко сказал Евгений Павлович, — «суть ситуации мне ясна. Все складывается просто отлично». «Не вижу здесь ничего хорошего», — проворчала хозяйка. «Я не столь легковерна, как ты. Девчонка все врет. Но мы заставим ее говорить». «Ага, и на ее теле будут следы пыток. Нам это совершенно не нужно. Вика, ну сама подумай, как удачно все складывается. Мы хотели сжечь труп в твоей машине, чтобы ты могла скрыться. Но какой-нибудь дотошный эксперт мог бы определить, что смерть наступила раньше момента аварии, и тогда вся комбинация рухнула бы». «Да кто стал бы разбираться с обгорелым трупом?» — отмахнулась Виктория. «Авария есть авария. Может и так. Но если бы тот же Сургуч что-то заподозрил, он нажал бы на следствие через своих людей. А так все будет гораздо лучше. Мы посадим ее в машину, сделаем все, как договаривались, и тогда комар носа не подточит. Причина смерти — авария, и все тип-топ. Ты совершенно свободна. Я с ужасом слушала их разговор, понимая, что эти люди, нисколько не смущаясь моим присутствием, обсуждают мою смерть. Особенно страшно звучали слова мужчины. Он, такой вальяжный и привлекательный, говорил об этом как о какой-то мелкой бытовой проблеме, вроде ремонта сантехники или покупки нового холодильника. Для него в этом не было, как говорится, ничего личного. Просто бизнес. Надо же, какая он, оказывается, скотина. А со мной так ласково беседовал. Я не то чтобы расслабилась, но обрела слабую надежду. Чем черт не шутит? Вдруг поверит и отпустит. Все-таки одно дело — это подсунуть вместо Виктории готовый труп, а совсем другое — убить живого человека. Хотя для таких уродов, кажется, это одно и то же. Отчего-то больше всего я разозлилась на Евгения Павловича. «Но меня будут искать!» — заорала я в бессильной злобе. «Не может же человек так просто пропасть!» «Кто?» — тотчас отозвался Евгений Павлович бархатным баритоном. «Кто тебя будет искать, деточка? Твои друзья — отморозки и наркоманы. Да они, небось, уже забыли, что ты вообще есть на свете. В милицию они обратиться не посмеют. Большие неприятности могут поиметь. А кто из-за тебя станет добровольно влезать в неприятности?» Я в ужасе осознала, что мерзавец прав. Так оно и будет. Потому что искать меня некому. И вспомнят ли они наутро вообще обо мне? Уж Лиска-то Веселова точно никому не напомнит. Если честно, Димыч тоже. Ему все пофигу. У Тамарки в голове вообще ни одной мысли, когда она выпьет. Впрочем, когда трезвая тоже. Кто там еще был-то? Незнакомая приблудная девица? Какие-то люди? Я и сама никого не помню. Мать спохватится только в конце месяца, когда я за деньгами не явлюсь. Но я хочу понять, от чего получилось такое совпадение. Снова раздраженно проговорила Виктория. Когда я чего-то не понимаю, а по мне так наплевать на совпадение. Лучше скажи, дорогая, куда ты положила ту вещь? Она в моей комнате, — отмахнулась Виктория. Ну ладно, может, ты и прав. Конечно, прав. Мужчина улыбнулся, при этом на его щеках появились симпатичные ямочки. «Ладно, дорогая, мне нужно съездить в город. Думаю, ребята сами справятся с операцией. Машина уже подготовлена». Он взглянул мне в глаза. Ямочки тут же исчезли. Лицо его на миг стало мягким, как у резиновой игрушки, и некрасивым. Но он тут же опомнился, подтянул подбородок и отвернулся. «Надеюсь, что справится». Виктория недовольно взглянула на Костика с Лимоном. «Ладно». «Сажайте ее в эту машину, сделайте все, как договаривались». Она показала на двухместное Ауди. «Кстати», — напомнил мужчина, прежде чем выйти из гаража, «твои орлы забыли переодеть ее. Она ведь должна быть в твоей одежде». «Ну и козлы», — прошипела Виктория, окинув меня долгим взглядом и переведя глаза на виновато потупившихся бандитов. «Так бы и отправили». Ничего нельзя поручить.